Глава 18. Почему? Я замер, не отводя руку и не продолжая роковое движение. Демону лучше бы объясниться побыстрее, а то каждая секунда промедления рушила мою репутацию и подтверждала слова Йорона. Твоя антимагия не поможет против заклинаний на крови. Таким образом, легче легкого наложить на тебя паршивое проклятие, причем его никто не заметит и не сможет снять из-за твоей защиты. Не рискуй. Я выдохнул, думал что-то серьезное. Не объяснять же демону, что не в характере Йорона идти на подобные уловки. Он у нас прямой как палка и оттого предсказуем, хотя патриарху нельзя было отказать в уме. Это для детей. Я картинно отбросил ножик в сторону и вонзил коготь прямо в руку, щедро пролив собственную кровь в чашу. Непонятная жидкость забурлила, на дне несколько раз вспыхнул яркий алый огонек, и все внезапно успокоилось. С лица Йорона можно было писать картину «Тотальное разочарование». Очевидно, ситуация складывалась совсем не так, как ему бы хотелось. Зато старейшина выглядел довольным, он громко объявил, обращаясь сразу ко всем оркам. «Я подтверждаю, что это Рорк Чернышов. Чаша подтвердила родство. Он тот, за кого себя выдает. Отныне ставить это под сомнение все равно, что идти против меня». Послышались одобрительные возгласы. Я наблюдал радость на многих оскаленных мордах. В основном это были молодые орки и орчанки. Их, к моему удивлению, здесь было немало, но все они уступали Астрид. «Тебе есть что мне сказать?» — обратился я к Йорану. Тот тихо рыкнул и отвернулся, потому что я продолжил также, обращаясь ко всей площади. «Я барон Рорк Чернышов. Объявляю о создании личной дружины. Моих врагов стало слишком много, и я не успеваю их всех бить. Посему мне нужны надежные парни и девушки. Платить и кормить буду хорошо, но и спрошу строго». Желающих оказалось даже больше, чем предсказывала Астрид. Старейшина с удовольствием согласился одолжить мне здание общественного клуба для проведения отбора и намекнул, что готов сдать мне его в аренду для размещения бойцов за звонкую монету. Иногда потяги к золоту урки напоминали тех же гномов. Внутри я не увидел ничего особенного. Большой зал перед сценой с обязательной трибуной, низкие деревянные скамьи без спинок и неотесанные столы. Я не сомневался, пиры здесь закатывали куда чаще, чем слушали мотивационные речи. «Построиться!» — рявкнул я, задавая тон всему нашему собранию. Среди орков сразу выделились служившие и неслужившие. Первые образовали вполне приличную шеренгу, вторые старательно им подражали. Они были явно моложе, еще год и уйдут в следующем призыве. Минуточку, я создал звукопоглощающий полог и быстро обратился к Астрид. Если они будут служить мне, их же не заберут в армию? Нет, конечно. Служба в дворянской дружине равняется военной. Далеко не во всех родах, но наш входит в официальный список. Мы же хранители тверских земель. Сестренка уже перестала удивляться моему незнанию и просто отвечала на глупые вопросы. Наверняка тоже подозревала во мне самозванца, и ритуал с чашей поставил ее в тупик. Девушка сейчас буквально витала в облаках, пытаясь понять, в чем дело. «Значит так, кто не хочет служить в имперской армии, два шага вперед». Я сознательно придерживался командного тона, отмечая всех, кто морщился или закатывал глаза. От новобранцев мне требовалось беспрекословное подчинение, и если они полагали, что нарушитель традиции не будет париться, они жестоко ошибались. Всего нежелающих оказалось больше половины. К моему удивлению, те, кто прошли службу, не смотрели на них с плохо скрываемым презрением. «Отлично, толковые ребята мне тоже требовались». «Ты назови причину». Я обратился к самому высокому и широкому орку. Он осоловело уставился на меня, чуть вжав голову в плечи и тихо выдал. «Я не люблю, когда на меня орут, не по делу». Взрыв хохота заставил его зарычать, а глаза налились кровью. Он резко обернулся к ржущим оркам и поднял сжатые кулаки. «У кого-то есть, что сказать мне в лицо?» Желающих не нашлось. Я не стал допытывать орка, которого мысленно окрестил рядовым кучей, и задал еще несколько вопросов случайным парням. В принципе, все как обычно. Одним не нравилась уставщина, другие хотели делать что-то полезное вместо бесконечных строевых, третьи не хотели далеко уезжать от дома. «Значит так, единственное, что я могу вам гарантировать, придется тяжко. У меня много врагов». Ответом мне послужил одобрительный гул. Пацифистов среди орков не водилось. «Я буду требовать от вас железной дисциплины и беспрекословного подчинения приказам. Скажу месяц копать грязь, будете копать грязь. Оставлю прикрывать отход, будете стоять до конца. Отправлю по борделям с приказом обрюхатить не менее 5 эльфиек, и вы не вернетесь оттуда, пока не выполните свой долг. Всем все понятно?» «Да, господин!» Восторженно проорали молодые орки. Как я и думал, они пропустили все мои слова мимо ушей, услышав только про эльфиек. Тогда упали и отжались, пока не поступит иной приказ. На мой взгляд, это была лучшая проверка. Отсеем спорщиков, непокорных и слабаков. Несколько орков демонстративно фыркнули и ушли. Остальные послушно упали и начали отжиматься. Почти сразу объявился будущий сержант. Молодая арчанка громко вскрикивала на каждом разе, и все начали следовать ее темпу. «Ты встать!» Я постепенно поднял всех девиц и задавал им один и тот же вопрос. «Почему хочешь ко мне в дружину?» «А что мне дома делать? Борщи варить? Я хочу сражаться», — ответила первая девица. «Нас же призывают только когда войны, но империя давно живет в мире. Скучно», — поддержала ее другая. «Да и ты, мужик, видный и не женатый». «Про это сразу забудьте», — рыкнул я. «У меня хватает девушек, новых искать не планирую». Улыбки арчанок ясно говорили, что они мне не поверили, и меня ждет тяжелая осада. Наивные, их-то поменьше будет, чем молодых и голодных парней. Нужно будет организовать проживание в отдельных блоках, пока все не скатилось до массовой оргии. По себе знаю, как тяжело годами не знать женского тепла, а тут, считай, прям под боком. Или здесь нравы попроще, раз допускается совместная служба. Надо будет уточнить, а чего ждать, собственно? «Все зависит от конкретного дворянина. Каждый сам устанавливает правила в своей дружине», — ответила всезнающая Астрид. «Обычно не приветствуются. Мало кому хочется терять воительниц из-за беременности». «И откуда ты все это знаешь?» — с улыбкой спросил у нее. «Так я умею пользоваться телефоном. В сети много информации. Ты тоже как-нибудь попробуй». Она задрала носик и поспешно отскочила, не желая попадать ко мне в лапы. «Ай, прости, да я же пошутила. Отец много рассказывал. Мы с ним были дружны, в отличие от тебя». Я пожал плечами и махнул рукой. «Буду еще на всякую фигню нервы тратить. Следующий час я гонял орков по всяким упражнениям, иногда отдавая максимально тупые команды. Отвалилось больше 10 кандидатов, но остальные послушно приседали, отжимались, боролись и водили хороводы вокруг ошарашенной Астрид. Наконец я снова построил их и объявил о принятии, назвав им размер жалования. Сумма их обрадовала, я решил платить им столько же, сколько и дриадам. У меня расизма нет, все одинаково равны в моих глазах. Официальный договор заключим позже, когда мой юрист подготовит документы. Да, бюрократия добралась даже до дворянских дружин. Потные орки выглядели довольными. Кстати, никого из них я не забраковал из-за физической формы, но это и не удивительно. Пока можете вернуться домой, проститесь с близкими. Только оставьте свои телефоны, Астрид, она пришлет вам дальнейшие указания. Сестренка сильно удивилась своим новым обязанностям, но ничего не сказала. Обмен контактами проходил быстро. Достаточно было соприкоснуть два устройства. Когда зал собрания опустел, к нам вышел прятавшийся невесть где старейшина в сопровождении мрачного Йорона. Старик громко похлопал мне и заявил с хитрой улыбкой. «Молодец! Очень похож на отца в молодости. Он также собирал отряды для рейдов на территории скандинавов». В том, что Йорон воевал, я ни капли не сомневался. Правда, мне почему-то казалось, что он с турками сражался, а не с викингами. Впрочем, какая разница? «Как глава рода, я надеюсь, что ты не посрамишь наше доброе имя. С кем ты собрался воевать?» «Пока еще точно не определился. Угроз много. Демоны, масоны, прогнившая аристократия. С моим счастьем на нас еще и нападет кто-нибудь из-за границы, те же британцы». «И они будут сокрушены, как и всегда», — закричал Йоран, потрясая кулаком. Через несколько секунд орк опомнился, что мы и вообще-то о другом говорили. «Хорошо, я не буду тебе препятствовать, и, если понадобится помощь, обращайся, сын». Я видел, как нелегко было старику сказать эти слова. Он наконец-то признал меня. «Это хорошо, считай, целый пласт отвалился». Я молча кивнул ему, и этого оказалось достаточно ко всеобщему облегчению. Обнимашки бы получились слишком неловкими для нас обоих. На этом и расстались. Я провел в Орочьей общине гораздо больше времени, чем планировал. Прочитав сообщение, с удовлетворением отметил, что больше всех преуспела Сати. Молодец, девочка, нашла именно то, что нужно. Генрих, впрочем, тоже подкинул интересный вариант. Самым безумным оказался Вороновский, предлагал арендовать у Академии старое общежитие. «Военная база?» – удивилась Астрид. «Ты уверен?» «Почему нет? Идеально же. Есть казармы, столовая, оружейная для артефактов». Начал я читать присланную темной эльфийкой информацию. «С географией у тебя плоховато. Ты есть не хочешь? Я знаю одну интересную лапшичную. Давай довезу пока, а ты посмотришь, где эта база расположена». Я кивнул и полез в приложение с картами. Да уж, сестренка права. Объект действительно идеально подходил под все требования, кроме одного. Он располагался за городом. Идеальное место для родового гнезда или аванпоста молодого и голодного дворянина, специализирующегося на уничтожении монстров, но у меня другие задачи. Они ни за что не успеют к лавкам или издательству в случае нападения. Нужно что-то поближе. Генрих предлагал выкупить у того же гоблина, что продал мне дом, еще несколько особняков в эльфийском квартале. В принципе, неплохой вариант, до работы близко, и дружина всегда под рукой, но они были сильно разбросаны, некоторые находились в аварийном состоянии. И как представлю себе реакцию соседей? И вообще, стоило поискать себе другое жилье. Тот домик, конечно, неплох, но маловат, и окружение ненадежное. Общагу в Академии я сразу отбросил. Аварийное состояние здания и запрошенная космическая сумма еще ничего, но целый свод обязательных правил, вроде соблюдения тишины и комендантского часа, точно мимо. Орки — раса громкая, нам не подойдет. Да и дриады с гномами плохо впишутся в студенческое общество. Сразу начнутся пьянство, разврат и разложение общества. Меня за такое ректор по голове точно не погладит. Пока я размышлял над вариантами размещения дружины и заодно собственного переезда, Астрид припарковалась у небольшого здания. Под козырьком начиналась лестница в глубокий подвал, где мы угодили во внезапное царство бумажных красных фонарей, золотых дырявых монеток, махающих лапами котиков и драконьих масок. «Четыре фирменных», — распорядилась Арчанка, занимая свободный стол и снимая с себя кофточку, оставшись в одной футболке. Здесь было довольно жарко, из-за чего одежда сразу облепила ее тело. «Фух, никак вентиляцию не наладят, и жмут холодильные артефакты брать. Представляешь, что здесь летом творится?» Я неопределенно покивал, рассматривая интерьер. Все красно-золотое, в стиле дорого-богато. Забавно, конечно. А еще здесь прекрасно ловила сеть. «Рорк, я хотела сказать, ты делаешь большое дело. Тверскую общину давно было пора растрясти». «Не обманывайся, я не преследую никаких скрытых целей, просто пытаюсь выжить и сделать как лучше». Делая вид, что просматриваю сообщение, скосил глаза на Арчанку. Она выглядела расслабленной и вела себя непринужденно. «Да ну, я не наивная девочка, высокие идеалы — это сказки для бедных». Вкуснятинка. Перед нами поставили поднос с четырьмя огромными мисками. Порции более чем серьезные, литр супа каждая. Толстая пшеничная лапша, наваристый бульон, куча говядины и непонятных травок, приятно хрустящих на зубах. Я не заметил, как умял все до последней ложки, заедая обжигающие пальцы лепешкой с сыром. Красота. Обожаю сюда ходить. Можно на секунду представить, что я где-то далеко, путешествую абсолютно свободная. Она мечтательно вздохнула, а у меня защемило в сердце. Да это, блин, буквально то, чего и я хотел. И надо же было сожрать эту рыбу. Впрочем, стоило мне вспомнить своих девушек, как тоска отступила так же быстро, как и появилась. «Что у нас по плану дальше?» — вынырнула из грез Астрид. «Нужно срочно искать помещение и оформлять документы. Заедем к Генриху. Пока что самое реалистичное — это выкупить несколько вилл в эльфийском квартале». «А кто такой Генрих? А то вы его часто упоминали». «О, сейчас познакомитесь». Я оплатил счет и резко встал, отметив, что в отличие от потеющей и вздыхающей от жары Астрид, мне было очень комфортно в моем магическом костюме. Вот ни капли не пожалел потраченных на него денег. Это будет забавно. Поступили сообщения от Мины и Киры. К нам продолжали приезжать молодые дриады. Весть о том, что мы платим большие деньги и даем жилье, разнеслась по всем окрестным общинам, которых, как выяснилось, здесь было как грязи. Рыжая жаловалась, что по персоналу мы давно укомплектованы, и она понятия не имеет, куда девать лишних. Многие нарушили прямой запрет старейшин и бежали в неизвестность. Отправить их назад значило лишить всякой надежды на нормальную жизнь и обречь на суровое наказание. Я вздохнул и потер виски. Да уж, казалось бы, всего одна поездка и такой результат. Неважно, найдем, куда их применить. Тем более, там много одаренных, что послужит огромным плюсом в будущем. Доклад Киры оказался короче и оптимистичнее. Суккуба быстро очаровала всех дознавателей, и ведущий расследование инспектор легко выписал постановление о возврате улик представителю барона, то бишь ей. Я не питал иллюзий по поводу вреда следствию. Дело против князя могучего заглохло. Инквизиция решила не связываться с ним и свалила все на масонов, так что я вернул свое, пока оно внезапно не потерялось, как это часто бывает с уликами. Суккуба в сопровождении старшего демона тоже ехала к Генриху, чтобы передать найденное сокровище на реализацию ушлого гоблина. Ну их эти аукционные дома. Проще отстегнуть процент посреднику. «Явился, не запылился!» — приветствовал меня гоблин в своей манере. «Я с самого утра кручусь, как белка в колесе, а он разъезжает по ресторанам и борделям». «Со вторым ты не угадал. И вообще, кто бы говорил?» Я красноречиво посмотрел на копающуюся в бумагах секретаршу гоблина, и он сразу захлопнул пасть. «Расскажи подробнее про эти домики и как у нас вообще дела продвигаются». «Очень скоро тебе будет выгоднее сделать меня своим партнером, чем постоянно платить», — недовольно заявил Генрих, подчеркнуто не глядя мне в глаза. «Ну да, намек прозрачнее вот Байкала. Перебьется, пусть отрабатывает зарплату». «У меня не так много времени», — напомнил ему. «Пришло сообщение от всех крупных книжных магазинов. Они отказали нам в размещении журнала. Мальчишкам-разносчикам начали поступать угрозы. Эльфы заплатили большие деньги теневым воротилам, чтобы они выпустили запрет на работу на нас. Еще мне пришло уведомление от владельцев здания, где находится издательство, что договор аренды не будет продлен». Гоблин поморщился и уставился на меня мрачным взглядом. «Ты напоминаешь мне молодого волка, которого загоняют во флажки. Это только первые проблемы, будут и другие. Я могу многое оспорить, но суды затянутся на целую вечность». «Не переживай, у меня есть план, как все разрулить», — махнул рукой, внутренне хихикая про себя. Вот он удивится. «Давай про дома. Вопрос с дружиной первостепенный». «Изволь, но я бы не рекомендовал соглашаться. Соседи не дадут жизни». «Другие варианты хуже. За город переезжать рано, как и переносить туда производство. К тому же там нас будет легче уничтожить». Я посмотрел на отмеченные на карте здания и поморщился. Формально они подходили, но были слишком разбросаны и отдалены. Еще и эльфы кругом. Неужели придется соглашаться на общагу или военную базу? Телефон в кармане снова завибрировал. О, новое сообщение от Сати. Она предлагает заброшенный завод. Это тот, где раньше колеса производили? Кажется, он принадлежит... Сейчас посмотрю. Чем больше я читал, тем больше мне нравилось. Закрытая территория, большие пустые помещения, приемлемое состояние, собственный склад и удобный выезд на дорогу. Все оборудование оттуда вывезли, так что мы без проблем могли перевезти туда типографское оборудование. О, а вот и место для фирменного магазина. Там имелось общежитие для работников, причем оно делилось на мужское и женские крылья. «Завод принадлежит графу Моравскому». Генрих пощелкал клавишами и открыл запись в городском архиве. «Продается через французское агентство. Он может не успеть отреагировать и запретить продажу». «Отлично». Я громко хлопнул в ладони, заставив гоблина вздрогнуть. «Собирайся, нам пора на завод».